Глава 5. Как я и говорил своей маме, ничего страшного без нас не случилось. Больница продолжала функционировать. Только помощник со смехом рассказывал, как перепугались новые клиенты на омоложение, когда узнали, что кудесник куда-то уехал. Похоже, что даже куратор от Кремля не был в курсе, когда мы улетели. Секретность на уровне. Так, глядишь, и наши враги скоро перестанут все обо мне быстрее всех узнавать. На следующий день, когда я разгребал работу в больнице, ко мне прибыл генерал. Он больше всех возмущался моим отъездом, причем не переживал за охрану, ее смогли обеспечить. А вот защитные амулеты, которые я выдавал каждые 3 дня, за время моего отсутствия прекратили поступать в его загребущие руки. Конечно, он всеми силами пытался выяснить, может ли кто-то другой менять заряженные камни на простые, чтобы процесс не прекращался. Пришлось его разочаровать. То, что этим делом никто, кроме меня, не мог заниматься, было бредом. Любой человек способен это сделать, даже ребенок. Просто в течение какого-то времени заменить одни камни на другие. Никаких магических манипуляций, как я наплел офицеру, делать не нужно было. Только хотелось, чтобы господа во власти понимали, какой я незаменимый. Да и боюсь, что захотят, чтобы я им еще несколько таких артефактов сделал, только в другом месте. А мне этого не хотелось. Генерала, само собой, теперь интересовали не только камни, а и необычная девушка, которая приехала со мной и даже поселилась в нашем доме, вместе со всей семьей. Благо, места хватало, хотя я планировал в дальнейшем ее родню отселить, а вот Алену всегда держать рядом, на всякий случай. «Андрей», – насел генерал на меня с вопросами, видно, не удовлетворившись тем, что ему говорил Вячеслав Александрович, – «как ты узнал, что девушка может делать то же, что и ты?» «Не может», – ответил я. «Она, возможно, сможет что-то подобное, но только после обучения, да и гораздо слабее меня». «Я посмотрел видео, где она того парня убила. Как она без нужного навыка могла это сделать?» «Сырая сила. Просто переволновалась, и произошел резкий выброс. Вы разве не знаете, что в экстремальных ситуациях человек может совершать необычные вещи?» «Не до такой же степени необычные», – нахмурился офицер. «Ладно, тяжесть поднять, но не молниями же кидаться. Ты, насколько я знаю, говорил, что из другого мира. Может быть такое, что и она тоже?» «Может, почему нет? Только что это меняет?» «Что меняет?» Генерал даже на ноги встал и прошелся по кабинету. «Ты что, не понимаешь, что будет, если такие же люди, как ты, появятся в других странах? Может, своим появлением ты какую-нибудь дорожку протоптал в наш мир? Даже самого от своих слов тошнит, бред полный». «Да ничего страшного не произойдет. Просто не только вы будете иметь защитные амулеты и хорошего помощника, который почти даром вам помогает. А если не хотите допустить подобного, то убивайте необычных людей в других странах. Я вообще считаю, что рано вы переживать начали. Ведь мы не знаем, на самом ли деле в вашем мире нет одаренных людей. Может, они иногда появляются, просто не знают об этом». «Зато теперь узнают», – буркнул офицер, – «и начнут наши враги их активно собирать». «И что дальше?» – не понял я. «Кто их учить-то будет?» «Конечно, можно предположить, что появится кто-то похожий на меня, знающий все тонкости, но об этом рано думать. Даже если смогут найти ваши недоброжелатели несколько сотен таких человек, в чем я очень сомневаюсь, то всех их убить для меня не составит никакого труда. Это будет просто стадо, которое понятия не имеет о своих возможностях». «А ты не хочешь, чтобы где-то еще появились одаренные?» «Нет, конечно», – хмыкнул я. «Зачем мне столько конкурентов? Мои услуги могут обесцениться, а вот к себе в помощь был бы не против получить подобных людей». «Ты на самом деле больше таких людей не встречал?» «На самом». «Мало их, очень мало. Трудно сказать, как появляется дар в этом мире. Может быть, при какой-либо стрессовой ситуации. Кстати, ваши приборы никак не могут определить, является ли человек одаренным. Это еще одна проблема для ваших недоброжелателей». «Об этом я тоже хотел поговорить», – сразу же сделал стойку генерал. «Тебя мы решили не трогать, а вот девушке придется съездить на ряд исследований. Это даже не обсуждается. Нам нужно найти способ для обнаружения одаренных. В конце концов, это и для тебя тоже полезно. Будут тебе помощники». «Даже не начинайте», – отрезал я. «Никуда девушка не поедет. Ее обучение ждет. К тому же что-то мне подсказывает, что вы уже изучили амулеты, которые вам продаю. Есть какие-то сдвиги? Могут ваши ученые определить, чем отличается простой драгоценный камень от магического?» «Кое-какие наработки есть», – буркнул офицер. «Судя по вашему виду, ничего необычного вы в них не нашли. То же самое будет и с девушкой, да и со мной тоже. Изучайте амулеты, как будет с ними результат, так и сможете вычислять потенциальных одаренных, а до этого момента даже не поднимайте этот вопрос. Я нашел себе первую помощницу и не собираюсь ее никому отдавать». «Ладно», – пробурчал офицер, – «позже об этом поговорим, поеду я». «У меня к вам просьба будет. Вы не могли бы отслеживать необычные особенности людей и мне об этом говорить, а еще лучше привозить. Может, удастся еще одаренных найти. Согласитесь, это будет для всех неплохо». «Без тебя уже все решили. Эх, почему от тебя столько проблем? Ума не приложу». «Еще больше от меня пользы», – парировал я. В больнице пришлось до вечера пробыть. Не было возможности уехать, слишком много маленьких пациентов за 2 недели накопилось. Из-за рубежа пока не поступало новых больных, только те, которые умудрились в кратчайшие сроки получить российское гражданство. Домой ехал с мамой, она была очень довольна, что без нее ничего плохого не случилось. Даже подумывала переложить часть забот, которыми она до этого сама занималась, на своих помощников. Впрочем, ее тоже предупредили, что будет крайне нежелательно, если она станет кататься по России. Опасно это. Мама сразу согласилась. Это мне было жаль людей, которые гибли, защищая меня или освобождая, но не особо по этому поводу заморачивался, только краешком сознания отмечал, прекрасно понимая, что без этого пока никак. Вот моя мама даже в страшном сне не могла представить, что будет косвенно виновата в гибели людей, поэтому на нее можно было легко надавить. Впрочем, ей на самом деле не нужно было самой кататься по областям и выбирать себе территорию под строительство новых больниц. Без нее людей хватало. Да и знакомые бизнесмены, которые были заинтересованы в скорейшей закупке медицинского оборудования, оказывали помощь. В общем, проблем на этом направлении не было. Тем более власти, получившие по рогам от своего начальства, тоже оказывали поддержку и не занимались затягиванием процесса оформления нужных документов. Конечно, благодаря своим действиям мы нажили еще больше недоброжелателей. Многим хозяевам частных клиник не нравилось, что от них начали уходить клиенты, поэтому даже митинг какой-то организовали. Сан Саныч, которому было поручено строить автомобильный завод, тоже без дела не сидел, причем он поначалу решил, что именно мне нужно докладывать о проделанных мероприятиях. Делал он это с завидной регулярностью, приезжал по всяким мелочам. Пришлось его послать куда подальше, потому что я совсем не понимал того, что он мне говорит. Откуда мне знать про строительство? После очередного доклада я попросил меня не беспокоить. Так ко мне все начнут бегать, не хватало еще за этим следить. Посоветовал взять пример со строителей, которые только раз в месяц появлялись, да и то перед нашим заведующим финансами. Мамина деятельная натура не могла усидеть на месте, поэтому она взвалила на себя еще одну заботу. Количество людей, работающих на нас, увеличивалось, поэтому она решила построить новый детский сад и школу, в которой только наши люди будут учиться. Впрочем, нехватки в детях не будет. Что-то мне подсказывает, что через несколько лет купить поблизости жилье сможет далеко не каждый. Озаботилась она и жильем, решила многоэтажный дом отстроить для наших людей, чтобы у них была возможность выкупать квартиры. Первоначально вообще решила просто так раздавать, денег-то хватает, только тут уже я не согласился. Плохая эта затея. Такими поступками она может сделать так, что все наши работники будут считать, что это нормально – получать все даром. Вечером за ужином сидели молча. Алена бросала на меня любопытные взгляды. Ну да, я же ей сказал, что после приема пищи у нас будет серьезный разговор о ее будущем обучении. Теперь она была в предвкушении. Конечно, возомнила себя великой магессой, придется ее немного расстроить. В мой кабинет пошли вдвоем, родители девушки, да и брат тоже, которые пока жили в нашем доме, хотели было пойти следом, чтобы уши немного погреть, но пришлось их огорчить. Мне еще зрителей не хватало. Теперь они мне верили, потому что весь прошедший день только и смотрели ролики из интернета с моим участием, да и абсолютно здоровый брат доказывал все без слов. «Ну что, готовы к обучению?» – поинтересовался я у девушки, которая с любопытством осматривалась. «Интересно, что она тут хотела увидеть? сушеных мышей и крыс, что ли. Вроде умная девушка». «Готово», – ответила Алена с довольной улыбкой. «Что улыбаешься? Весело? Это ненадолго. Я же тебе еще не все рассказал». «А что не так?» – тут же помрачнела девушка, видно, подсознательно ожидала какой-то подвох. «Все нормально. Просто, скажем так, ты будешь испытывать сильные боли, когда станешь становиться сильнее. Да и опустошать полностью свой внутренний резерв – не самая лучшая затея, но зато помогает быстрее развиваться. Впрочем, скоро сама все почувствуешь». Девушка покивала головой, ничего не поняв. Впрочем, на ее понимание я и не надеялся. Пора было приступить к первому заданию, которое обещало быть очень коротким. Дело в том, что с таким крохотным магическим резервом она не сможет сплести больше одного самого простенького заклинания. Просто сил не хватит. Мне за процессом нужно внимательно наблюдать, чтобы дар не пропал, а это возможно. Поэтому я так боялся использовать магическую силу полностью, когда очутился в этом мире. Будь рядом со мной простой маг, то без проблем бы помог, достаточно было передать мне часть своей силы. «Закрой глаза», – скомандовал я. «Так, теперь попробуй увидеть все, что находится вокруг тебя». «Представить?» «Нет. Просто попытайся рассмотреть, как будто ты смотришь сквозь очень некачественное стекло. Что ты на меня уставилась, глаза закрой, кому говорят. И попытайся рассмотреть или сильно пожелай это. Давай». Девушка снова закрыла глаза. До этого она думала, что я над ней шучу, но это было не так. Для того, чтобы стать полноценной одаренной, следовало научиться смотреть на мир магическим зрением. Это как алфавит в школе выучить. Даже проще. При определенной фантазии, думаю, на это не должно уйти много времени. Впрочем, этим вечером ничего у нее так и не получилось, как и следующим. Алена не отчаивалась, а с оптимизмом приступала к обучению. Я пока и ничем помочь не мог, она сама должна была научиться смотреть магическим зрением. Все, что нужно, я сказал. Причем мы как раз садились за стол, как она прибежала с сияющим от счастья лицом. Сразу привлекла к себе всеобщее внимание. Во время своей пробежки она споткнулась об ступеньку и к столу подъехала на животе. Коленки сильно ободрала, болезная. Но даже внимания на это не обратила. «Получилось!» – закричала она. «Я вижу, только как-то странно!» «Так и должно быть!» – порадовал я ее. «Попробуй еще раз!» Девушка закрыла глаза, постояла пару минут. «Готово!» – произнесла она, не открывая глаз. «Чудесно! Садись ужинать, дальше обучение будет намного интереснее». «А ты почему не закрываешь глаза?» – поинтересовалась Алена. «Потому что это мне не нужно. У тебя со временем тоже отпадет в этом надобность. Все будешь делать автоматически». Быстро поев, направились в мой кабинет. Присутствующие за столом люди не задавали лишних вопросов. Семья Алены скромничала, а моя уже привыкла к изменениям в жизни. Даже если я летать начну, они, похоже, не очень удивятся. Устали уже. В кабинете я приказал девушке внимательно смотреть на меня и запоминать. Это было самое простенькое лечение. Конечно, у меня была мысль обучить ее каким-нибудь боевым заклинанием, но немного поразмыслив, отбросил эту мысль. Опасно это. Убьет еще кого-нибудь случайно, потом греха не оберешься. Ладно, труп, но вот девушка может сломаться и не захочет учиться дальше. Рано ей пока такое знать. Пусть подрастет для начала. Заклинание выучила на удивление быстро, после чего я приказал ей ложиться на пол и повторить заученное с магическим зрением. Получилось раза с 20-го. Это стало заметно потому, как ее магический резерв исчез, и она потеряла сознание. Я сразу же помог девушке, нельзя было ждать, когда резерв сам восстановится, поэтому наполнил его. Алена пришла в себя и глупо захлопала глазами. «Да, болит у нее голова, да и все тело тоже. По себе знаю». «Ты куда собралась?» – спросил я, когда ученица попыталась подняться. «Болит все, мне лечь нужно». «Ты и так лежишь, так что не вставай, давай еще раз». Сейчас получилось уже раза с 10-го, с тем же результатом. В общем, наша учеба началась. Теперь пришлось ее повсюду брать с собой, чтобы без дела не сидела. К сожалению, в связи с тем, что у нее был слишком маленький магический резерв, одну я ее не мог оставить тренироваться, перегореть могла. Развивалась она очень медленно, даже сомневаться начал, стоит ли продолжать. Прогресс произошел где-то на вторую неделю обучения, когда у нее немного подрос магический источник. Сознание она потеряла, но не как я, всего минут на 10. Это в будущем, если развитие будет происходить скачками, все изменится. Вскоре ко мне в очередной раз нагрянул генерал, да не один, а с кучей каких-то подозрительных личностей. Такое ощущение, что их набрали в каком-то зоопарке, одеты странно, да и физиономии у многих разукрашены. Как оказалось, это местные маги, которые любую болезнь могут вылечить, а ко мне их привели, чтобы посмотрел, одаренные ли они. Давно я так не смеялся, даже живот заболел. Офицер без слов все понял и досадливо махнул рукой своим бойцам, которые стали загонять этот сброд обратно в автобус, с которого они вышли и теперь глазели на меня. Конечно, скорее всего, эти шарлатаны обо мне наслышаны. «Как у тебя с Михайлова дела?» – поинтересовался генерал, когда мы остались вдвоем. «Нормально. Учимся понемногу, как я и говорил. Ничего она собой не представляет и вряд ли сможет достичь даже 10-й части моих умений, поэтому можете не переживать. Может, подскажешь, где нам твоих одаренных искать?» «Мне-то откуда знать?» – удивился я. «Попробуйте в больницах поискать, где лежат люди, которые перенесли клиническую смерть, аварию, может, сильный стресс у кого-то был. Все нужно проверять. Возможно, даже у Алены появилась такая способность во время нападения на нее, а не с рождения. Кто знает, искать нужно». «И что ты предлагаешь?» – нахмурился генерал. «Чтобы мы тебе в больницу всех больных со всей России свозили, что ли? Это можно организовать, только долго и проблем много. Не каждого перевозить можно». «Ну, тогда я не знаю, что и подсказать. Сами думайте, это же ваша работа – разыскивать». В течение месяца мне несколько раз привозили очередных магов, только и среди этих людей не было одаренных. Потом снова нагрянул генерал, в их организации нашли новое решение проблемы. «Андрей», – сказал он, когда мы вошли в кабинет, – «без твоей помощи не обойтись. Причем это не моя прихоть, а приказ руководства. Нужно, чтобы ты вместе с нами по больницам проехался». «Вот это сейчас серьезно? А ничего, что меня там на куски порвут, что не выпустят, пока помощь не получат, или предлагаете с боем прорываться?» «Все будет нормально. Просто загримируем тебя и все. Тебе же только и нужно окинуть всех взглядом, проедемся по нескольким больницам, а если ничего не получится, то и пытаться дальше не будем. Смысла нет. Времени и ресурсов уходит много, а толку никакого». «Хорошо, так и сделаем», – согласился я. На следующий день меня действительно загримировали, да так, что мама родная не узнает. Приехали в первую больницу, сразу в реанимацию. Не знаю, как там договаривались с руководством, чтобы меня пропустили, но надолго мы там не задержались, да и положительного результата не было. Простые больные. До вечера объехали еще несколько, только с тем же результатом. Все это время я старался осматриваться даже на улице магическим зрением, в надежде, что встречу потенциального мага по дороге. Но не судьба. Полковник, который ездил со мной, не отчаивался, а предложил переночевать в Уфе, чтобы утром снова попытаться поискать. Я согласился, хоть и слабо надеялся на благополучный исход. Только к обеду следующего дня нам улыбнулась удача.